В мутной глади воды улыбки полные лживых оскалов. Вроде бы общие планы параллельны целям отражений. Животное свержение простого в содействии с Богом, закрепощенным в талисман. Не зная живого, жажда мертвого ржавым железом раздирая то, что когда-то имело основу, оставленную на потом. В мутной глади воды мои глаза уговаривают себя вернуть азарт, не жалеть о потерянной крови.